Глава третья. Замок. Высокий замок впереди встает с железными решетками ворот, которые вторжению врагов дадут отпор. Внизу глубокий ров, и медленно вокруг течет поток, а в башне стражника мерцает огонек. Неизвестный автор. Продолжая разговаривать, Дорвард и его новый знакомый приблизились к замку Плесси-Ле-Тур, который теперь весь открылся их взором. Даже в ту полную опасности эпоху, когда все знатные люди принуждены были жить под защитой надежных укреплений, охрана замка отличалась особенной строгостью. От опушки, где Дорвард и его спутник, выбравшись из чащи, остановились, чтобы поглядеть на замок, и до самых его стен — расстилалась покатая к лесу совершенно открытая площадь, на которой не было ни кустика, ни деревца, ничего, кроме единственного и наполовину засохшего векового громадного дуба. Эта площадь, согласно правилам обороны всех времен, была нарочно оставлена открытой, чтобы неприятель не мог спрятаться или приблизиться к замку незамеченным с высоты его укрепленных стен. Замок был обнесен тройной зубчатой стеной с укрепленными башнями по всей ее длине и по углам. Вторая стена была немного выше первой, а третья, внутренняя, выше второй, так что с внутренних стен можно было оборонять наружные, если бы неприятель завладел ими. Француз пояснил своему юному спутнику, что вокруг первой стены идет ров в 20 футов глубиной. Они не могли его видеть, потому что стояли в ложбине ниже основания стен, наполнявшейся при помощи шлюзов водой из шара, или, вернее, из его притока. Точно такие же глубокие рвы шли, по его словам, и вокруг двух внутренних стен. Как внутренние, так и наружные берега этого тройного ряда рвов были обнесены частоколом из толстых железных прутьев, расщепленных на концах в острые зубья, которые торчали во все стороны и делали эти рвы совершенно неприступными. Попытка перелезть через них была бы равносильна самоубийству. В центре этого тройного кольца стен стоял самый замок, представлявший собой тесную группу зданий, построенных в различные эпохи и окружавших древнейшую из этих построек старинную мрачную башню, возвышавшуюся над замком точно черный великан. Узенькие бойницы, пробитые там и сям вместо окон в толстых стенах башни для ее защиты, вызывали то же неприятное чувство, какое мы испытываем, глядя на слепца. Остальные постройки также мало походили на благоустроенное удобное жилье. Все их окна выходили на глухой внутренний двор, так что по своему внешнему виду замок напоминал скорее тюрьму, чем королевский дворец. Царствовавший в то время король еще усиливал это сходство тем, что все вновь возводимые здания приказывал строить так, чтобы их нельзя было отличить от старых, не желая обнаруживать сделанные им новые укрепления. Как все подозрительные люди, он тщательно скрывал свою подозрительность. Для этой цели на постройке употребляли кирпич и камень самых темных оттенков, а в цемент примешивали сажу, так что, несмотря на новейшие пристройки, дворец носил отпечаток глубокой древности. В эту неприступную твердыню вел единственный вход, по крайней мере, так показалось Дорварду, когда он разглядывал фасад замка, то были ворота, пробитые в первой наружной стене, с обязательными в то время двумя высокими башнями по бокам, с опускавшейся решеткой и подъемным мостом. Решетка была спущена, а мост поднят. Такие же точно ворота с башнями были видны и в двух внутренних стенах, но все трое ворот не приходились друг против друга, потому что были расположены не по прямой линии. Таким образом, их нельзя было пройти все насквозь, и, вступив в первые ворота, приходилось идти между двумя стенами ярдов 30 в сторону, чтобы попасть во вторые. И, вздумай забраться сюда неприятель, он очутился бы под перекрестным огнем, направленным на него с обеих стен. Та же участь ждала его, если бы ему удалось прорваться сквозь вторые ворота. Словом, для того, чтобы проникнуть во внутренний двор, где стоял замок, надо было миновать два опасных узких прохода, обстреливаемых с двух сторон, и завладеть тремя сильно укрепленными и тщательно оберегаемыми воротами. Дорвард родился в стране, которая не меньше Франции страдала от внешних войн и от междоусобиц, в стране гористой, изрезанной вдоль и поперек пропастями и бурными потоками, представлявшими прекрасные естественные укрепления, и он был хорошо знаком с различными способами, при помощи которых люди в то суровое время старались обезопасить свои жилища. Но он откровенно сознался своему спутнику, что никогда не представлял себе, как много может сделать искусство там, где природа сделала так мало. Действительно, как мы уже сказали, замок стоял почти на равнине, если не считать небольшого склона, который от стен его незаметно спускался к опушке леса. Желая окончательно поразить Дорварда, его спутник сообщил ему, что все окрестности замка, за исключением единственной тропинки, по которой он вел его, точно так же, как и лес, были усеяны ловушками, западнями и капканами, грозившими смертью каждому, кто осмелился бы проникнуть сюда без проводника. Вдоль стен, по его словам, тянулся целый ряд железных сторожек, так называемых «ласточкиных гнезд», где в полной безопасности сидели регулярно сменяемые часовые, и откуда они могли незаметно прицелиться в каждого, кто отважился бы подойти к замку, не подав условного сигнала и не зная ежедневно менявшегося пароля. Охрану замка, сказал незнакомец, день и ночь несли стрелки королевской гвардии, получавшие от Людовика за свою службу большое жалование и богатую одежду, не считая почета и других милостей. «Ну-с, а теперь, молодой человек, — продолжал незнакомец, — скажи-ка мне, случалось ли тебе когда-нибудь видеть такую сильную крепость, и считаешь ли ты, что ее можно взять приступом?» Дорвард, давно уже не спуская глаз, рассматривал замок, который так сильно заинтересовал его, что в порыве юношеского любопытства он забыл и думать о своем промокшем платье. При этом вопросе глаза его сверкнули отвагой, и лицо ярко вспыхнуло, точно он обдумывал про себя смелый подвиг. Наконец он ответил: «Спору нет, крепость сильная, почти неприступная, но для храбрецов нет ничего невозможного». «И на твоей родине, конечно, водятся такие храбрецы?» — спросил его спутник презрительным тоном. «Утверждать не берусь», — ответил юноша. «Знаю только, что у меня на родине найдутся тысячи людей, готовых на смелый подвиг за правое дело». «Ну еще бы!» — воскликнул незнакомец. «Может быть, и ты из их числа?» «Не хочу хвастать без надобности», — ответил Дорвард. «Но мой отец славился храбростью, а я родной его сын». «Что ж», — заметил незнакомец с улыбкой, — «в таком случае тебе здесь есть с кем помериться силами. Королевская гвардия Людовика, охраняющая эти стены, вся состоит из твоих соотечественников, шотландских стрелков. В ней числится 300 человек дворян из благороднейших домов твоей родины». «Так будь я на месте короля Людовика», — подхватил с живостью юноша, — «я возложил бы свою охрану только на этих шотландцев. Я снес бы эти неприступные стены, засыпал бы рвы, призвал бы ко двору своих перов и рыцарей и зажил бы в свое удовольствие, ломая копья на блестящих турнирах, задавая пиры своим приближенным и танцуя ночи напролет с красивыми женщинами, а о своих врагах думал бы не больше, чем о какой-нибудь мухе». Спутник Дорварда опять улыбнулся и, сказав, что они подошли слишком близко к замку, повернул назад и направился к лесу, но уже не прежней тропинкой, а другой, более широкой тропой. «Эта дорога ведет в деревню Плесси, где ты можешь найти удобное и недорогое пристанище», — пояснил незнакомец. «Милях в двух отсюда лежит красивый город Тур, по имени которого называется и все это богатое и цветущее графство. Но мне кажется, что тебе будет гораздо лучше остановиться не в городе, а в деревне Плесси при парке, к как ее называют благодаря ее соседству с Королевским охотничьим парком. «Спасибо вам, сударь, за добрый совет, но я не думаю долго здесь оставаться, и если только в деревне Плесси, будь то Плесси при парке или Плесси у пруда, мне посчастливится найти кусок говядины да стаканчик чего-нибудь повкуснее воды, все мои дела с нею на этом и закончатся». «Вот как! А мне почему-то казалось, что у тебя здесь есть друзья или, по крайней мере, знакомые», — сказал его спутник. «Это верно. У меня есть здесь родственник, брат моей матери», — ответил Дорвард. «В былое время в своем родном графстве он слыл молодцом и красавцем». «А как его зовут?» — спросил незнакомец. «Я мог бы о нем справиться, потому что, видишь ли, тебе не совсем безопасно самому являться в замок, где тебя могут принять за шпиона». «Меня за шпиона!» — воскликнул Дорвард. «Клянусь богом, славно бы я отделал всякого, кто осмелился бы меня так назвать. Что касается дяди, у меня нет причин скрывать его имя. Его зовут Лесли. Это честное и благородное имя». «Нисколько не сомневаюсь, но дело в том, что в Королевской гвардии трое носят эту фамилию». «Дядю зовут Людовик Лесли», — сказал юноша. «Но из троих Лесли двое Людовики». «Моего дядю прозвали Людовик со шрамом», — сказал Дорвард. «В Шотландии так часто встречаются одинаковые имена и фамилии, что людям безземельным, которых нельзя отличать по названиям их поместий, дают обыкновенно какую-нибудь кличку». «То есть не кличку, а военное прозвище, хочешь ты сказать?» «Я, кажется, догадываюсь, о ком ты говоришь. Должно быть, о Людовике Меченом, как его у нас прозвали за его шрам. Он честный, малый и добрый солдат. Мне бы очень хотелось устроить ваше свидание, но, видишь ли, это не так-то легко, потому что порядок у королевских гвардейцев строгий, и они редко выходят из замка, ну, кроме тех случаев, когда сопровождают самого короля. Но прежде, милый друг, ответь мне на один вопрос. Бьюсь об заклад, что ты хочешь поступить под начальство своего дяди в королевскую гвардию. Если я угадал, то это очень смелый план при твоей молодости. Подобная служба требует большого опыта». «Может быть, раньше я и помышлял о чем-нибудь в этом роде», — ответил беспечно Дорвард. «Но теперь у меня пропала всякая охота». «Что так, любезный?» — спросил француз, и в голосе его послышалась строгая нотка. «Почему ты так свысока отзываешься о службе, на которую стремятся попасть благороднейшие и знатнейшие из твоих соотечественников?» «И пусть стремятся на здоровье», — ответил спокойно Дорвард. «Откровенно говоря, я был бы не прочь поступить на службу к французскому королю, но только, как он там меня роскошно не корми и не одевай, хоть всего озолоти, я не променяю своей свободы на его железные клетки, на ласточкины гнезда, как вы зовете вон те проклятые каменные перечницы. Да и кроме того», — добавил Дорвард, понижая голос, — «мне сказать по правде, не особенно хочется жить в замке, вблизи которого растут дубы с такими желудями, как, например, вон тот». «Я, кажется, понял тебя», — сказал француз. «Но все-таки выскажись ясней». «Извольте, могу и ясней. Вон там, на выстрел от замка, стоит прекрасный старый дуб», — сказал Дорвард. «А на нем висит человек в точно таком же сером камзоле, как на мне. Теперь ясно?» «А ведь и правда. Вот что значит молодые глаза, черт возьми», — заметил француз. «Я и сам вижу что-то меж ветвей, да только подумал, что это ворона». «Впрочем, милый друг, что ж тут особенного? Пройдет лето, пройдет осень, ночи станут темнее и длиннее, а дороги опаснее, и ты увидишь на этом дубе не один, а десяток и два таких желудей. Что за важность? Подобные знамена развешиваются на страх негодяям, и с каждым таким висельником во Франции становится меньше одним разбойником или мошенником, одним грабителем или притеснителем народа. Это только доказательство справедливости нашего государя, милый друг, вот и все. Будь я королем Людовиком, я запретил бы вешать их так близко от своего замка, — сказал юноша. У меня на родине мертвых ворон вешают обыкновенно в таких местах, где часто собираются живые вороны, но никак не в садах, где гуляют люди, и не на голубятнях, где живут голуби. Этот ужасный трупный запах, фу, гадость, он даже сюда доходит. Поживи-ка на свете, да сделайся преданным, верным слугой своего государя, и ты узнаешь, дружок, что в мире ничто так приятно не пахнет, как труп мертвого врага, предателя или изменника, — заметил француз. Упаси бог дожить до того, чтобы потерять обоняние, зрение или любое из пяти чувств, — сказал шотландец. Поставьте меня лицом к лицу с живым врагом или предателем, и вот вам моя рука и мой меч. Но я не знаю ни ненависти, ни вражды, которые пережили бы смерть. Однако вот мы добрались и до деревни. Надеюсь доказать вам на деле, что ни холодное купание, ни этот отвратительный запах ничуть не испортили мне аппетита. Теперь прежде всего в гостиницу, и чем скорее, тем лучше. Кстати, раньше, чем я воспользуюсь вашим гостеприимством, позвольте узнать ваше имя. Меня зовут дядей Пьером. За титулом я не гонюсь, потому что человек я простой и живу скромно, довольствуясь небольшим доходом. Дядя Пьер — вот мое имя. Ну что ж, пусть будет дядя Пьер, — сказал Дорвард. Как бы то ни было, я очень благодарен счастливому случаю, который свел меня с вами. Пока они вели эту беседу, из-за деревьев показалась церковная колокольня и деревянное распятие, говорившие о близости деревни. В эту минуту тропинка вывела путников на большую дорогу, но вместо того, чтобы идти по ней, дядя Пьер свернул в сторону, сказав своему товарищу, что гостиница, в которую они направляются и где останавливаются все порядочные люди, находится поодаль от деревни. «Если порядочными людьми вы называете тех, у кого тугой кошелек, — ответил шотландец, — то я не из их числа и скорее согласен встретиться с грабителем на большой дороге, чем где-нибудь в трактире. Однако, черт побери, какой вы, шотландцы, расчетливый народ! Не чета англичанам. Те, очертя голову, врываются в трактиры, пьют и едят все, что есть лучшего, а о цене спрашивают только тогда, когда хорошенько набьют живот. Но ты, кажется, забыл, мистер Квентин, ведь твое имя Квентин, что за мной завтрак, которым я должен расквитаться с тобой за холодную ванну, принятую по моей вине. Пусть это будет расплатой за мою оплошность. И правда, я ведь совсем забыл и о купании, и о вашей провинности, и об обещанной расплате, — сказал добродушно Дорвард. — Забыл, потому что платье на мне почти высохло на ходу. Тем не менее, я не откажусь от вашего любезного предложения, так как вчера обед у меня был очень легкий, а ужина и вовсе не было. — А вы мне кажетесь человеком таким почтенным, что я решительно не вижу причины отказываться. Француз незаметно улыбнулся. Он прекрасно видел, с каким трудом молодой шотландец, несмотря на то, что умирает с голоду, мирится с мыслью поесть на чужой счет, и отлично понимал, что всеми этими рассуждениями он старается успокоить свою гордость и убедить себя в необходимости ответить любезностью на любезность и принять это небольшое одолжение. Между тем они прошли узкую аллею рослых вязов, которая вела к воротам гостиницы, и вошли во двор. Гостиница была поставлена на широкую ногу и предназначалась для благородных посетителей, имевших какое-нибудь дело в замке, где Людовик никому и ни под каким видом не позволял останавливаться, если только его не вынуждал к этому неизбежный долг гостеприимства. Над главным входом этого большого и неуклюжего здания красовался щит с изображением королевской лилии. Лилия — герб французского королевского дома, сохранившийся, несмотря на смену династий, вплоть до 1830 года. Ни во дворе, ни в доме, ни в прилегающих к нему службах не было заметно оживления и суеты, которые в те годы, когда и частные дома, и общественные здания были полны слуг, указывали бы на обилие постояльцев и процветание дела. Казалось, суровый, мрачный характер соседнего замка наложил свою печать и на это место, предназначенное по тогдашним обычаям для шумных сборищ с обильной выпивкой и хорошим угощением. Миновав главный ход и ни с кем не заговаривая, дядя Пьер поднял щеколду одной из боковых дверей и ввел Дорварда в большую комнату, где ярко пылал огонь в камине и стоял накрытый для завтрака стол. «Мой куманек обо всем подумал, ничего не забыл», — сказал он, обращаясь к Дорварду. «Ты, наверное, продрог. Вот тебе огонь, обсушись и погрейся. Ты голоден. Сейчас тебе будет и завтрак». Он свистнул, и в дверях показался хозяин гостиницы, ответивший на его приветствие низким поклоном и ничем не обнаруживший болтливости, столь свойственной французским трактирщикам всех времен. «Я посылал сюда и велел заказать завтрак. Исполнено ли мое поручение?» Хозяин ответил новым, безмолвным поклоном и стал торопливо вносить и расставлять на столе разнообразные блюда прекрасного завтрака, ни единым словом не заикаясь об их необыкновенных достоинствах. А между тем этот завтрак, как читатель увидит из следующей главы, стоил похвал, на которые обыкновенно так щедры болтливые французские трактирщики.